Глава 3. Отстреливаясь от залетной мелочи, экипаж внедорожника добрался до обещанного брода, который, на удивление, никаких сюрпризов бойцам не приготовил. Форд, немного потрепанный после бездорожья, спокойно проехал по броду и оказался на 120-м лоскуте, совсем рядом с 59-м. Ветрянка остановил машину и заглушил, давая движку отдых. Зараженные, гнавшиеся за бойцами, отстали, уйдя в Орду, и вокруг бойцов воцарилась редкая для этого мира тишина. Батя вылез из внедорожника и подошел к реке. Наклонился, зачерпнул ладонью воду и умылся. «Вот это была погоня!» – выдохнул Ворон, тоже выбравшись на свежий воздух. «Думал, все, уже не выберемся». «Отставить фатализм!» – приказал батя. «Бывало и хуже». А сам задумался. Пока что вокруг тихо, но это ненадолго. Орда, она проходит волной шириной в 1-2, редко 3 лоскута. На четвертых с обеих сторон твари чуют ее зов уже не особо сильно, а на 5-6 так и вовсе жизнь течет своим чередом. Так что расслабляться не следует. Затишье это очень ненадолго. Пройдет минут 10, может 15, и к броду намылится твари уже с этой стороны. Да и по пути на родную Африку все равно придется держать ухо востро. «Бойцы!» Зычно объявил командир. «Отдых 10 минут. Умыться, перезарядиться, отпиться пойлом. Кому надо, пожрать тушенки. И в путь». Повторять дважды не пришлось. И Ворон, и Ветрянка занялись делом. В смысле, отдыхом. Ровно через 10 минут уже стояли на готове у Форда. «По коням!» скомандовал батя и снова сел за ПКТ. «На 120-й!» 120-й был в целом спокойным лоскутом. Большую часть его площади занимали зеленые насаждения сельскохозяйственного применения. Внедорожник, сминая пшеничные колосья колесами, неторопливо двигался на восток, к стыку 48-го и 49-го лоскутов. В обычной ситуации батя предпочел бы ехать через 48-й, почти такой же спокойный, как и 120-й, но по случаю Орды предпочел его соседа, на котором расположился кусок обычного среднерусского городка. На улице городка въехали под стук колес на стыках бетонных плит, уложенных вместо асфальта. Звук был похож на перестук колес поезда и убаюкивал. Но батя не расслаблялся. То и дело вертел головой и стволом ПКТ, вглядываясь в подъезды и окна обшарпанных 3- и 5-этажек. Невидимость он не снимал, а вот Ворону дал время передохнуть. Но тот тоже не развалился на сиденье, а контролировал окрестности с АДС в руках. Буквально через 3 дома пришлось пострелять. Навстречу внедорожнику выскочили 4 зомби и горилла. Машину они не увидели, но звук мотора разносился далеко окрест и все равно привлек их внимание. Разборки заняли не больше минуты. Мелочь уложил Ворон из АДС. Гориллу упокоил батя. Остановились, быстро вскрыли нарост у гориллы и двинулись дальше. Примерно в том же режиме проехали почти весь лоскут, так и не встретив действительно опасных врагов. Причем невидимость батя больше не включал. Перебрались на 34-й. Раньше 34-й номер был у лоскута, впоследствии переименованного в оружейку. Но постепенно известная бате и бойцам территория расширялась. Лоскутам требовались номера. И было решено не мудрствовать и первым делом использовать освободившиеся цифры. Так 34-й лоскут и оказался по соседству с 27-м, 39-м и 134-м. Тут уже начиналась привычная высотная застройка, которая занимала большую часть лоскутов. Не офисные деловые кварталы. Пока всего лишь спальный район, но явно современный с высотками немногим меньше монстродома, с дворами, недостаточными для парковки автомобилей жителей и потому заставленными вдоль и поперек с редкими кусками газона и детскими площадками, настолько маленькими, что даже бате становилось стыдно за отечество, которое он искренне любил всем сердцем. Во дворы заезжать не стали. Оттуда явственно слышалось урчание тварей, и не только зомби, судя по тембру. Командир снова набросил на внедорожник невидимость, а Ворон приготовился брать твари под контроль. Вопреки ожиданиям, этот лоскут тоже миновали почти спокойно и ушли на 27-й, чтобы между экипажем и краем Орды сохранялось расстояние в минимум 2 лоскута. Тут стало веселее. Зов Орды добрался далеко не до всех тварей, так что то и дело бате с Вороном приходилось применять свои умения. Разок даже умудрились нарваться сразу на 3 крупных стаи, возглавляемых элитой. Вожаков Ворон сразу взял под контроль. Но тут появилось еще 2 стаи, и пришлось полчаса покружить по лоскуту, отстреливаясь, пока удалось оторваться. Причем на этот раз применить свой дар пришлось даже Ветрянке. От графика движения параллельно с Ордой в результате этих гонок и круголя по краю монстродома отстали уже на час. Значит, неконтролируемая волна тварей уже, скорее всего, прошлась по Африке. Если у каравана все прошло хорошо, то он вот-вот выдвинется на восток, на недострой, и двигаться к месту его стоянки особого смысла нет. Поэтому можно срезать маршрут по более близким и хорошо знакомым лоскутам. Бойцы, судя по их виду, задумывались о том же. «Бать, что скажешь?» – поинтересовался наконец ворон и задумчиво поскреб заросший щетиной подбородок. «Есть смысл на высотке двигать? Может, попробовать связаться с караваном? 6 рядов между нами, может и добить». «Ветрянка, выполняй», – подумав, сказал батя. «Ко времени и так уже опоздали. Можем потратить еще 5 минут». «Так точно», – отрапортовал связист и принялся расчехлять станцию. Караван, однако, на связь так и не вышел. Дистанция была предельной, а высотки вокруг мешали сигналу пройти. Поднимись бойцы на одну из них, может, и смогли бы добить до каравана, но бросать верный форт без присмотра не решились. «Идем на узкий. Может, статься встретим по дороге. Если нет, там и решим, куда дальше», – решил в итоге командир. С 27-го перебрались на 17-й. Снова офисная застройка, но уже не российская. Указатели все на английском языке. Здания нарочито квадратные, дороги узкие, с цветной разметкой, тротуары, наоборот, широкие. Номера раскуроченных машин не имели привычного региона и подписи «РУС» и состояли в основном из букв. Пару раз батя даже подметил сочетания, которые при наличии некоторой фантазии можно было бы прочитать как весьма нелитературные. «Нью-Йорк, что ли?» – себе под нос пробурчал Ветрянка. «Был я тут однажды. Дерьмо, а не город. Толпы и пробки хуже, чем в Москве. Это как тебя занесло?» Удивился откровению Уоррен. «Да по старой работе еще до сотни. В командировку ездил», – туманно пояснил связист. «Отставить разговоры», – строго вмешался батя, и бойцы примолкли, сосредоточившись каждый на своих задачах. Одна задержка потянула за собой другую. 7-й лоскут проскочить до планового обновления не успели, и к нему стали стягиваться твари. Благо, из-за Орды их количество оказалось заметно меньше, чем обычно. А поскольку обновление 7-го обычно происходило за какие-то 15 минут, объезжать его через 8-й не стали. Переждать было быстрее, чем снова давать круги. Форт задом загнали в тупик между 2 кирпичными зданиями, узкие настолько, что пришлось сложить боковые зеркала, чтобы в него влезть. Ветрянка заглушил двигатель, батя включил невидимость, а ворон развалился на сиденье. Его умение, скорее всего, сейчас не понадобится. Несколько раз мимо тупика проносились стаи, но все они были некрупные и в большинстве своем с не особо-то развитыми лидерами. Элита так вообще всего 2 попалась, и то молодая, и, скорее всего, еще без способностей. Пока ждали, окна внедорожника не закрывали, чтобы унюхать, когда из воздуха пропадет едва заметный привкус кислинки от близкого обновления. А когда он пропал, поехали в сторону 7-го. Тут уж всем пришлось поднапрячься. Батя и ворон занялись тварями, а Ветрянка старался вести внедорожник так, чтобы двигатель работал максимально тихо, для чего ему постоянно приходилось подбирать передачу и обороты. Если бы дорога была свободной и прямой, Ветрянка бы не напрягался. Но поскольку ему приходилось одновременно постоянно маневрировать между остовами машин и прочим мусором, то он полностью сосредоточился на своих задачах. На 7-м уже вовсю хозяйничали твари. Однако живых людей тоже еще оставалось много. Кто-то пытался покинуть лоскут на машинах, кто-то пешком. И те, и другие, оказавшись вдруг на стыке родного города и Нью-Йорка, застывали с выражением ужаса и непонимания на лицах и тут же становились жертвами тварей. Ветрянке стало еще сложнее лавировать, но пока он справлялся, хотя скорость пришлось сбросить до минимума. Батя и ворон обливались потом от напряжения. Непрерывное применение даров выжирало их силы с невероятной быстротой, да и обычная усталость от операции по спасению Ветрянки тоже уже чувствовалась. В конце концов, прошло уже 5 с того момента, как они покинули крепость. А до перезагрузки Африки оставалось всего 3. Практически незамеченными они проехали больше половины 7-го лоскута. Деловые небоскребы неожиданно уступили место зданиям пониже. Все еще офисным, но уже не таким монументально пафосным. Тут на первых этажах вместо отделанных мрамором холлов появились разнообразные торговые центры, супермаркеты и даже автомойки. «Командир, может, зайдем на этот, как его, шопинг, во!» Отвлекся на секунду от дороги связист и вдруг с изменившимся лицом резко вывернул руль и ударил по тормозам. Форд, визжа шинами, оставляя за собой черный след на асфальте, пошел юзом, заметно забирая влево. Послышался тихий удар о заднюю часть правого борта, и внедорожник, продвинувшись еще на 2 метра, наконец остановился. «Ветрянка, ты охренел?» Разъяренным быком взревел батя. Че творишь, идить твою налево?» «Ребенок, командир!» – ошарашенно произнес Ветрянка. «Пацан, я его сбил, походу, правым бортом. Надо бы глянуть, жив ли». «Рехнулся!» – вмешался и ворон. «Сейчас как заурчит твой пострадавший и в глотку тебе вцепится. Ну и нахрена мы тогда за тобой перлись, а?» Батя с бойцом был согласен, но что-то останавливало его от логичного и правильного решения ехать дальше. Что-то внутри отозвалось на слово «пацан». «Сидите в машине, сам посмотрю». Беря в руки АК-47, распорядился он. «Прикройте». Пацан действительно оказался мальчишкой лет 12. Темноволосый, в рваных от падения джинсах и светлой футболке. Удар задел его по касательной, поэтому, когда батя подошел к нему, пацан сидел на асфальте и очумело тряс головой. «Ты как, малой?» – поинтересовался командир. «Да вроде ничего», – с некоторой заминкой ответил мальчишка, сфокусировав взгляд на коротко стриженном дядьке лет 40 на вид, в потертом камуфляже и с автоматом в руках. «Дядь, ты поаккуратнее рулил, что ли? Я тебя даже увидеть не успел». И тут, наконец, до него дошло, что автомат вполне себе настоящий. «Ой!» – испугался пацан, а потом лицо его озарилось радостью. «А вы военный, да? Слушайте, у нас тут апокалипсис какой-то произошел. Монстры набежали. Как в фильме, представляете? Вы на помощь приехали, да?» «На помощь!» – эхом откликнулся батя, растерявшись от неожиданного перехода. «Зовут тебя как, парень?» «Семен я!» – откликнулся пацан. «Слушайте, а?» Вопрос был прерван урчанием. Батя среагировал моментально, скинул калаш и дважды выстрелил в обратившуюся в зомби женщину метрах в 10 от них с мальчишкой. Пацан вздрогнул, проследил взглядом за падающим телом и непонимающе посмотрел на батю. «Чувствуешь себя как? На человеченку не тянет?» – поинтересовался командир. Мальчишка, мгновенно испугавшись, помотал головой. «Ладно, тогда в машину садись», – велел батя. «Будешь выжившим». «Как в фильмах?» – снова просиял пацан. «Вроде того». Батя, отведя ствол автомата в сторону, протянул мальчишке руку. «Меня Андреем звать, позывной батя». «Дядя Андрей, а мы за мамой заедем?» Хватаясь за протянутую руку, спросил Семен. «Она недалеко отсюда работает. Вон там, я к ней шел». Батя посмотрел в указанном направлении. «Далеко?» 4 остановки на автобусе». У командира сжалось сердце. Граница лоскута располагалась раза в 3 ближе. «Не заедем», покачал головой батя и, подбирая слова, пояснил. «Там мы уже были. Твоей маме не помочь». «Тогда я с вами не поеду», – твердо сказал мальчишка, отдергивая руку. «Я без мамы». Продолжение фразы утонуло в громком урчании. По тембру батя опознал Элиту и решил, что разговоры пора заканчивать. Вот же попался этот пацан на дороге, упертый. И ведь уже не бросишь, пока не заурчит. Ладно, пускай обижается сколько хочет, потом сам все поймет. Отбросив калаш за спину, батя схватил пацана за талию и перебросил через плечо. «Ворон!» Боец сразу понял, что от него хотят, и открыл заднюю дверь внедорожника. Помог бате запихать внутрь отчаянно сопротивляющегося мальчишку. «Элитой займись», – велел ему батя. «Ветрянка, гони! Пацана сам свяжу». «Вы не военные, вы террористы», – вырываясь, завопил Семен. «Я в полицию пожалуюсь. А ну пусти, амбал». Сопротивлялся он отчаянно, но против бати ничего, конечно, сделать не смог. Командир скрутил мальчишке руки и ноги скотчем, валявшимся в кармане двери, и заклеил ему рот. На всякий случай еще пристегнул, чтоб не выпрыгнул на ходу. Заныл Семен, и по щекам его потекли крупные слезы. «Ты прости, пацан», – устало сказал батя. «Матери твоей мы помочь не сможем точно. Да и не нужна ей наша помощь, по правде сказать. Ну да сам поймешь скоро, где оказался. Хотел бы я тебя обрадовать, что это как в фильме. Но это хуже, намного хуже. Еще посмотрим, не обратишься ли ты». Последнюю фразу командир произнес уже одними губами, предварительно отвернувшись, чтобы мальчишка не увидел. И снова накинул на внедорожник невидимость. Ветрянка повел форт к выезду с 7-го лоскута. Спустя 1,5 часа они были уже на узком лоскуте через один соседствующим с небоскребом. Сейчас было бы неплохо снова попытаться связаться с караваном, чтобы уточнить его местоположение. Но подходящего для связи спокойного места не было. Батя это немного раздражало. Крюк на высотке и обратно отнимет у экипажа Форда еще минимум 2 часа. До обновления Африки осталось около 2. Что делать? Ловить караван на лоскутах, входящих в его маршрут? Все бы ничего, но лоскуты большие. А точно по определенным улицам в этом мире никто не перемещается. Он слишком изменчив и опасен. Может случиться даже такое, что караван изменит свой маршрут, если возникнет необходимость. Так что вероятность встречи по дороге слишком мала. Поколебавшись и засунув куда поглубже переживания за оставшихся без его батя-надзора людей, командир все-таки принял решение двигаться прямиком на недострой. Ветрянка вырулил по дорогам Узкого в нужную сторону, и вскоре внедорожник с бойцами и мальчишкой внутри уже ехал по западному краю хорошо знакомого бати небоскреба. Подобранный пацан, кстати, все еще был человеком. Устав вырываться, он с тоской смотрел в заднее стекло Форда и молчал. Батя его не трогал, понимая чувства пацаненка. Тот, по идее, и сам уже должен был сообразить, что местность вокруг меняется слишком резко. Спустя ровно час внедорожник был на недострое, а через полтора воссоединился с караваном. «Командир, докладываю! Стоянка каравана прошла спокойно. Боевых столкновений сверхобычного не было. 200-х нет, есть 200-х. Ранения незначительные. Оба бойца в строю», — отчитался перед батей док. «Кто?» — коротко уточнил командир. «Кир и Джон. Бойцам оказана вся необходимая медицинская помощь». «Хорошо», — позволил себе немного расслабиться батя. «Что по настроениям? Обновление еще не началось?» Док просиял. «Дай команду, бать. Бойцы рвутся в бой. Группа зачистки готова. Периметр цел. Можно поджигать». Батя помолчал секунду, принимая решение. Потом скомандовал. «Зачистку разрешаю». «Да». Скинул кулак вверх док и бегом умчался передавать приказ. А командир устало усмехнулся. «Надо же, прямо как по маслу все прошло».